Весной молодые зеленые листья покрывают деревья, оперяются птенцы, линяют и обрастают новой шерстью животные, оживают козявки и букашки. По зорям реки и озера курятся серым туманом, который сбирается в тучи. Теплыми светящимися слезами разливаются тучи по лицу земли. Вода и тепло дают жизнь всему живущему. С приходом весны буйно и неудержимо тянутся к жизни трава, молодые побеги кустарников, и почки развертываются под благодатными солнечными лучами. Весну и лето они живут и растут. Осенью увядают, зимой умирают. Весной все снова и снова, может быть, в миллиардный раз, все возвращается к жизни. И в зародыше новых ростков семена старых растений. И зерна всех современных наук уже были в сознании человечества посеяны в глубокой древности. В мироздании все проходящее, все текучее и все вечно. День сменяет вечер, вечер — ночь, ночь — утро, утро — день, день — вечер, вечер — ночь. Ночь сменяет утро, и всегда, и неизбежно утро сменяется днем. Зима, весна, лето, осень. Зима, весна, лето, осень, зима, и за зимой всегда приходит весна. Мы родимся, и весна — детство. Радость беззаботной жизни пьянит нас, и сверкающее счастье бытия слепит наши глаза. Лето. Юность, молодость и зрелые годы. Мы набираемся сил, соков, любим, живем, растем, радуемся, развиваемся, совершенствуемся. И в молодости наша кожа эластична и мягка, а тело стройно, гибко, упруго и сильно. Осень — старость. Засыхаем, увядаем, свет меркнет в наших потускневших глазах, и прелесть мира и красоты природы не веселят и не радуют нас. Зима. Смерть. Умираем. Умирает наша изношенная материя. Разрушается и гибнет организм, умирает духовное «я». Гниет и уничтожается тело. Гниет мясо, разъеденное многими недугами, гниют ослабевшие, вытянутые, переродившиеся мускулы, гниют хрупкие старческие кости, покрытые известковой окисью. Гниет высохшая, прилипшая к костям кожа, гниют выжженные солнцем выветрившиеся космы седых волос. Юность сменят молодостью, молодость — старостью, старость — смертью. Смерть есть изменение вещественного мира. А всякое изменение вещественного мира есть только движение. Вечное движение. Вместе с нашим физическим «я» исчезает и «я» духовное. И в то же самое время мы щепки, крутящиеся на самом гребне времен. Мы — пылинки мироздания, звенья бесконечной цепи бытия. Во тьме близкого и далекого прошлого наши физические и духовные корни. И в близком и далеком будущем семена каждого человека — Творца. Жизнь человека — мгновение во времени. И как ничтожны и слепы те люди, лица которых — недвижны, как болото, и души которых не озарены ослепляющим огнем величественного. А для тех, чьи души разверсты для прекрасного, жизнь — это цветущий сад. Я люблю, безумно люблю жизнь. В моей душе несметные сокровища, необозримые россыпи солнечных осколков. В моей душе — любовь. Любовь. Она вливает в меня силы титана, разум мудреца и веселье ребенка. Каждая жилочка во мне, каждый атом моего существа кричит «Жить! Любить! Да здравствует жизнь! И да процветает моя любовь! Жить! Жить!»